Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение книги Откровения «Семь печатей». В Откровении 4 главе Бог проявляет самого себя как святого Творца, который пожелал сотворить все и который поэтому ответственен за творение. В Откровении 5 главе Христос является как Агнец Божий, который имеет власть искупить и учредить Царство Божие на земле. В Откровении 6 главе Агнец Божий начинает суды Божии посредством непослания зловещих сил. Откровение 6 глава с 1 по 2 стих. «И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одного из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом, «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан ему венец, и вышел он как победоносный, чтобы победить». Агнец держал свиток, буквальное значение, закрепленный семью печатями. В свитке написано, что повелел Бог, чтобы было совершено в день Господень. Пришло время Божие судить мир. По отношению злодеяния мира его, гнев горит подобно огню, ибо в тот день отступники исполнят меру беззаконий своих. Даниила 8 глава 23 стих. Ибо гнев Господа на все народы и ярость его на все воинство их. Исаии 34 глава 2 стих. Причиной, почему Откровение является очень важным пророчеством, находится в факте, что Бог предсказывает в этой книге точный порядок его судов в периоды тяжкого времени. Сначала совершаются суды семи печатей в своем порядке один за другим. Суть седьмой печати состоит из судов семи труб, которые также совершатся в хронологическом порядке. Суть седьмой трубы состоит из судов семи чаш, и они тоже произойдут хронологически. Посредством этих трех серий судов Священного Писания ясно показывает, что люди будут иметь возможность покаяться и вернуться к Богу. Этот совершенный порядок судов Божий производит впечатление неописуемой величественности и торжественности. Суды совершаются не обиженным, оскорбленным божеством, импульсивным, мстящему своим врагам, но живым Богом, действующим с осторожностью и безграничным состраданием, чтобы очистить свою землю и принести вечную праведность. Так как мы начинаем видеть, что Откровение открывает в грядущем дне, будем помнить, что оно представляет верное повествование о том, как окончатся человеческие дела. Предсказания падших людей, их тщетные воображаемые надежды, грандиозные обещания ученых – все отступит в сторону и даст место праведному суду святого Бога, потому что Он Творец. Все земные проблемы обладают моральным основанием и разрешаются только моральным действием. Это действие предпримет сам Господь в периоде Дня Господня. Снятие первой печати – выпускает всадника на белом коне. Установление торжества личности всадника производится на двух основаниях. Когда в Евангелии от Матфея 24 главе Господь давал краткое изложение событий периода тяжкого времени, Он предсказал, во-первых, что явятся лжехристы. Тогда Он упомянул о войнах, голодах, эпидемиях. Он явно придерживался порядков судов, печатей, переданных в книге Откровения 6 главе, где всадник на белом коне выходит первым. Другой причиной, почему этот всадник считается лжехристом, является то, что все следующие за ним всадники – нечестивые личности, великие князья, которые служат своему господину дьяволу и которые в периоде тяжкого времени сделаются средством Господня гнева на земле. Первый всадник – принадлежит группе сатанинских сил. Белый конь указывает на выдающийся чин лжехриста. Лук означает его военную силу, и венец его – высокое политическое положение как царя. Теперь начинается его публичная карьера, достижение всемирной славы. Лжехристос является конечным пределом человеческого государственного правления, вершина его достижений. Его управление будет означать демонизацию такого государственного правления, а для ослепленных людей он будет казаться исполнением их надежд, сверхчеловеком, которого они так долго ожидали. Откровение 6 глава с 3 по 4 стих. «И когда он взял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: «Иди и смотри». И вышел другой конь рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч». Люди мечтают о спокойном мире, наслаждающемся всемирном братстве, но в периоде последних дней они окажутся в мире, стенающем от войн и чрезмерного кровопролития. В течение истории народы прибегали к войнам. В периоде тяжкого времени они попробуют горького плода их вражды один к другому. Откровение 6 глава с 5 по 6 стих. «И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь вороный, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: «Хиник пшеницы за динарий, елея же и вина не повреждай». Дальнейшим бедствием периода тяжкого времени будет голод неурожая. Во всем мире недостаток пищи будет предоставлять людям главную проблему. Человек должен заплатить весь дневной заработок приблизительно за одну малую меру пшеницы и за три меры ячменя. Матфея 20 глава, 2 стих. Откровение 6 глава, 7 по 8 стих. «И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: «Иди и смотри». И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним, и дана ему власть на четвертую часть земли умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными». Смерть со своим неразлучным компаньоном Адам едет на бледном коне, намекающего на цвет мертвого тела. Жадно они приступили к сбору миллионов мертвых, умерщвляя их посредством войн, голода, эпидемий и диких животных. Их ненасытимая жадность, однако, ограничена. Они могут умерщвлять только четвертую часть населения мира, одного человека из четырех. Господь употребляет крутейшие меры, чтобы отвратить людей от их грехов. Откровение 6 глава с 9 по 10 стих. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души, убиенные за Слово Божие и за свидетельство, которые они имели. И возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» Снятие пятой печати проливает свет на духовное состояние земных масс того времени. Их постигли четыре жестоких суда, которые мы только что рассмотрели. Однако, когда они слышат провозглашение Слова Божия, когда они слышат свидетельство Его святых о спасении посредством крови Агнца, они противятся. Захваченные злобой, они убивают Господних свидетелей. Откровение 6 глава с 12 по 14 стих. «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власяница, и лука сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои, и небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих». Как изумительное проявление божественного гнева! Сверхъестественное взорвалось над вселенной. Затемненное солнце, луна красная, как кровь, падение звезд достигнет высшей точки темноты неба, которая удалится, как свившийся свиток, так что только зловещая тьма встречает направленный вверх внимательный взор людей. Теперь Бог показывает более выразительно, что Он обращается с миром в лютом гневе. Откровение 6 глава с 15 по 17 стих. и цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещере и в ущелье гор, и говорят горам и камням: «Падите на нас, и скройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца. Ибо пришел великий гнев, гнева его, и кто может устоять?» Чудеса на небе и на земле наводят ужас на все классы людей. Своим воплем ужаса они свидетельствуют против самих себя. Ибо, заметьте, они признают, что Бог есть на небе, на своем престоле. Они слышали об Агнце Божьем, и они допускают его гнев. Они утверждают, что на них теперь пришел день гнева Божия. Их слова свидетельствуют, что в периоде тяжкого времени народ Господень будет верен в своем свидетельстве погибшему миру. Сознавая, что пришло время Божьего гнева, люди восклицают в безнадежном неверии: «И кто может устоять?» Следующее видение, которое видит апостол Иоанн, отвечает на этот вопрос. И это будет предметом нашей следующей беседы. В периоде тяжкого времени, как и во всяком другом веке, кровь Агнца Божия обеспечивает спасение для всех, кто доверяется ему. Аминь.